Псалом 3. Ни к одной стране судьба не была столь жестока, как к России. На пороге победы она рухнула на землю, заживо пожираемая червями. Уинстон Черчилль. 24 февраля 1917 года. 1:00 ночи. Железнодорожная линия Новгород-Могилёв. В то же мгновение, когда последняя мысль моих размышлений словно застыла в воздухе, я внезапно ощутил на себе чей-то пронзительный взгляд. Острый, ядовитый, наполненный такой концентрированной ненавистью, будто раскаленная игла палача медленно вонзалась между моих лопаток в напряженной от постоянной готовности мышцы. Этот взгляд жёг плоть, пронзал ткань мундира, заставляя каждый нерв на спине сжаться в болезненном спазме. Инстинктивно, с той животной резкостью, что пробуждается в человеке перед лицом смертельной опасности, я рванулся всем корпусом назад, так стремительно, что разрезанный моим телом и взметнувшимися рукавами рубахи воздух всколыхнул разложенные на столе бумаги, заставив их трепетать, как испуганных птиц. Вагон-салон, однако, оставался невозмутимо тих и безмятежен. В его золочёном пространстве, озаренном мягким светом электрических бра, по-прежнему находились лишь я да министр двора, развалившийся на бархатном диване бесформенной грудой. Его грудь мерно поднималась и опускалась в такт глубокому забытью. Казалось, мои нервы, истерзанные постоянным напряжением последних дней, начали порождать фантомные страхи. Древние фобии и подсознательный ужас каких-нибудь солических королей, что веками передавались по линии крови от монарха к монарху. Это вечное изматывающее ожидание смерти или измены, шепот заговора за каждой портьерой, блеск кинжала в дрожащей руке фаворита, горьковатый привкус мышьяка в утреннем вине. Пока мои напряженные бегающие глаза методично исследовали каждый угол салона, выискивая невидимого врага, граф Фредерикс внезапно очнулся. Его веки дрогнули, затем медленно раскрылись, словно тяжелые занавеси в театре, обнажая взгляд, который растерянно блуждал по потолку, прежде чем остановиться на мне. Мутный, вялый, словно затянутый дымкой долгого забытья, каким бывает взор человека, насильно вырванного из объятий глубокого сна. «Живы, Владимир Борисович?» — спросил я, и мой голос прозвучал чуть хрипло от недавнего напряжения, в то время как глаза все еще не отрывались от колеблющихся в такт движению поезда оконных штор. «Так точно», — ответил мне граф. «Но где мы?» Губы мои искривились в усмешке. «А что вы помните из последнего?» — поинтересовался я, наконец, отводя взгляд от окна и внимательно изучая его лицо. Министр двора заметно стушевался. «Помню смутно». Рассеянно начал он, и слова его лились медленно, как густой сироп. «Кажется, заседание Госсовета, аудиенция их высочеств, приемы. Он поморщился, будто от головной боли. «Потом я отправился за вашим величеством, чтобы звать к ужину, да? Потом, как провал. Не знаю». «Значит», — подумал я, вспоминая события моего первого вечера во дворце. Фредерикс являлся Каэном примерно 11 часов. А, впрочем, кто может ручаться, что сейчас передо мной не Каэн, который лишь искусно отыгрывает роль ничего не помнящего старика? «Мы следуем в Могилёв», — пояснил я, просто сделав сознательное усилие, чтобы голос звучал ровно, решив не мучить министра двора лишними вопросами. Если, конечно, передо мной действительно сидел преданный царедворец, а не бессмертный хронокорректор. «Вы заснули, и я не велел вас будить. Вы, должны признать, милостивый государь, крепко спите». Выбор напитков в вагоне-салоне поразил бы любое воображение. Хрустальные графины и тяжелые бутылки с позолоченными этикетками выстроились передо мной безупречными рядами, сверкая в мягком свете электрических софитов барного шкафа. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что все марки были мне совершенно незнакомы, будто я попал в иное измерение, где даже историю виноделия переписали заново. Видимо, в начале XX века представление об элитных напитках у высших аристократов Настоящих аристократов, а не тех, кто считал себя таковыми в будущем, были совсем иными. С легким раздражением я выбрал наугад бутылку. Коньяк или, возможно, арманьяк. Не церемонясь, грубо вырвал пробку и наполнил большой хрустальный бокал до отметки в 4 пальца. Золотистая жидкость переливалась в прозрачных гранях, играя янтарными бликами. Одним решительным движением я поднес массивный бокал к губам и смачно сквозь зубы вылокал, будто извозчик стакан самогона после изнурительной смены. Граф Фредерикс наблюдал эту сцену с выражением беспредельного ужаса на лице. Его глаза, и без того немного выпуклые, казалось, готовы были буквально выскочить из орбит, а челюсть отвисла настолько, что вот-вот грозила отделиться от черепа. Последний русский монарх, как известно, крепких напитков не потреблял. Судя по искреннему шоку, застывшему на лице моего визави, передо мной был все же настоящий граф Фредерик Саникаен. Ну и аминь. «Быть может, присоединитесь?» — спросил я с нарочитой небрежностью. Граф судорожно помотал головой. Тогда я схватил бутылку, бокал и тяжело опустился рядом на диван, заставив пружину жалобно застонать. «Раз так, сходите в купе», — велел я министру. «Мне требуется адъютант. Узнаете, пришел ли Ваяков в себя или нет». Шокированный выходками монарха, мой спутник кивнул с механической покорностью и, пошатываясь, как человек, перенесший сердечный удар, поплелся к выходу. Я снова налил себе дрожащей рукой. На этот раз струя из бутылки с гулким всплеском перелилась через край, оставив на бархатной обивке темное пятно, похожие на кляксу. Коньяк в бокале спокойно смотрел на меня тусклым золотом, переливаясь оттенками осенней листвы и старого янтаря. Принятый натощак в состоянии предельного нервного напряжения, крепкий ароматный напиток подействовал почти мгновенно. Сознание поплыло. Границы реальности стали зыбкими. А запутанное положение Николая II внезапно предстало передо мной в кристальной ясности. Будто туман рассеялся, открыв четкую гравюру, где каждый штрих был выверен до мельчайших деталей. Картина происходящего очистилась от лишних деталей и шелухи. «В чем суть сложившейся ситуации?» — спросил себя я. Когда-то и где-то мне удалось читать, что политические события являются отражением экономики. Мнение прогрессивного революционера о происходящем, вероятно, звучало бы так. Нищие классы угнетенной страны страдали под пятой издыхающего монархического режима. Светлые силы революционных преобразований смели их с лица земли. Годится как версия. Да. Однако энциклопедия Каина говорила совсем о другом. Могучие силы, определившие развитие русской экономики почти на 100 лет вперед, включая время промышленного рывка, называемого в энциклопедии непонятным словом «советский», обозначились в России очень давно. Еще в первой, составленной специально для царя Николая II росписи государственных доходов и расходов на далекий 1895 год, министр финансов Витте приводил наглядные факты. Отталкиваясь от них, не представляло труда проследить ту фантастическую, но при этом совершенно реальную динамику, с которой отсталая угнетенная страна под управлением издыхающего самодержавия рвала все представления о возможностях экономического подъема. У русского царя отсутствовала необходимость завышать экономические показатели на бумаге. Он не отчитывался ни перед кем на съездах и в комитетах, а потому показатели роста были реальными, и они поражали. Согласно данным энциклопедии, за время правления ничтожного, глупого и никчемного царя Николая выплавка чугуна в России возросла на 160%. Выплавка стали на 217%. Добыча угля на 129%. Нефти на 1475%. И так далее. Я бы мог возразить, что указанные отрасли не являлись для России традиционными. И до Николая II их просто не существовало. Однако данные классического российского экспорта, показатели сбора хлебов за тот же период времени, росли в 1,5 раза в год. Потрясающим примером фантастического прорыва служили и железные дороги. Их протяженность за время правления Николая увеличилась на 60% и превысила абсолютные показатели любой европейской державы. Общий же средний прирост промышленности и торговли во всех отраслях российской индустрии составлял более 12% в год. 12% каждый год. Я не был готов ответить за Европу и Соединенные Штаты, хотя в энциклопедии эти страны упоминались, однако мог поклясться, что ни один из правителей России за всю ее историю, включая упомянутую советскую индустриализацию, взятую в реальных, а не бумажных показателях, не мог похвастаться чем-то подобным даже близко, даже в самых дерзких своих мечтах. Но это было не все. Ежегодный прирост населения Российской империи за время правления Николая II превышал 5% в год. Не в какой-то отдельно взятый год, а в каждый год, рассчитанный из общих показателей за период. На период фокальной точки указанная цифра превышала показатель любой другой страны мира, включая колониальные Индию и Китай. Да-да, это не ошибка. По приросту населения Российская империя опережала Индию и Китай. Никогда ни в одной державе совместных успех экономики и социальной сферы не выглядел столь глобальным и показательным. Могучая динамика чувствовалась повсюду, и темпы развития поражали не только историков будущего, составляющих, очевидно, тексты в энциклопедию Каина. Они были наглядны и очевидны для современников. Такие понятия, как коммерческий кредит, банковская деятельность, биржа, акционерная компания, не слышанные никогда ранее на Руси и введённые в оборот именно при царе Николае, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов городских обывателей. Разумеется, до экономического процветания в стране, отстающей от Запада веками, было невообразимо далеко. Разумеется, экономика была полна перекосов и диспропорций, которых не могло не возникнуть в столь стремительном, почти взрывообразном росте. Но подобным оправдательным особенностям николаевского правления никто значения не придавал. До введения жестких мер министром Столыпиным террористы по-прежнему, как и полста лет назад, валили чиновников направо и налево, взрывая бомбы в жилых домах и стреляя в людей на улицах среди бела дня. Демократы маниакальным упорством штамповали социалистические агитки и пропагандировали демократические свободы, несуществующие нигде, кроме их собственных гениальных голов. Каким образом активная оппозиция могла действовать при подобных головокружительных экономических успехах, оставалось для меня загадкой. Это было невозможно, немыслимо. Единственный довод, оправдывающий сложившееся положение вещей, я мог приписать только личной мягкости и недалекости Николая II. Царь абсолютно гнушался помпы. Он не пропагандировал достижения собственной внутренней политики с какой-то болезненной закомплексованностью. Люди, оскорблявшие его имя и подрывающие сами основы государственного устройства его державы, почему-то отправлялись в ссылки, условия которых зачастую напоминали проживание на отдыхе. Они развешивались на столбах и не рассиживались на электрических стульях, как делалось в либеральной парламентской Англии или демократичных Соединенных Штатах. Поразительно. Но в начале века Россия могла похвастать самым высоким заработком квалифицированных рабочих в Европе. Ни немец, ни француз, ни англичанин не получали на родном заводе столько, сколько получал русский. То был зафиксированный статистикой факт. В России проживало меньше рабочих, чем в других промышленных странах. И постоянная нехватка кадров заставляла российских фабрикантов энергичнее повышать оплату труда. Стоит ли говорить, что бунт пролетариата в стране с самым высоким заработком пролетариата выглядел абсурдом. Читая энциклопедию, нервно смеясь, я одним махом выплескивал содержимое бокала в пересохшее горло. Царское пойло продирало внутренности, казалось, до шейных позвонков. Вселенная чудила вокруг меня. И то, что происходило в России, не могло, не должно было происходить. Голова раскалывалась на части, а мое общее состояние напоминало скорее состояние выжатого до последней капли лимона, брошенного на обочину дороги, нежели состояние живого человеческого существа. С трудом поднявшись с дивана, где я провел эти мучительные часы, я машинально подошел к зеркалу и едва узнал свое отражение. Беспокойный сон, перегар крепкого коньяка и не отпускающее нервное напряжение — украсили лицо Николая II нездоровым румянцем, стеклянным блеском потухших глаз и синюшными мешками под веками, будто нарисованными тушью умелым, но злым карикатуристом. За окном Могилёв встретил нас поистине царским приемом, ледяным безжалостным утром, когда мороз, казалось, не просто кусал за щеки, а буквально впивался вплоть клыками разъяренного зверя. Особый павильон, выстроенный специально для высочайших визитов, несмотря на адский холод, был переполнен людьми, словно муравейник, потревоженный неосторожной палкой. Я проспал всю дорогу мертвым сном затравленного сурка. Но расторопный адъютант Воеяков, разбуженный графом Фридриксом, успел-таки оповестить ставку Верховного Главнокомандования о приближении ее номинального главы. И теперь ставка, вся эта машинерия власти, помпезности, заносчивости и высокомерия, все генералы, адъютанты, чиновники, бездельники выстроились в почтительном ожидании, готовы принять своего Верховного, не подозревая, что под шинелью обожаемого монарха скрывается совершенно чуждый им человек, с чужой душой и еще более чуждыми им мыслями. Сквозь запотевшее от мороза вагонное окно перед моими глазами постепенно вырисовывалась картина, достойная кисти художника-баталиста. По мере того, как поезд замедлял ход, сначала смутные тени, а затем и четкие фигуры встречающих генералов, вытянувшихся во фронт, обретали форму и смысл. За моей спиной, чуть склонив голову, возвышался министр граф Фридрикс, чей бархатистый голос, словно опытный экскурсовод, по моей просьбе комментировал наблюдаемую картину. «Согласно высочайшему регламенту», — начал граф свой неторопливый комментарий, тщательно подбирая слова. «Ваше императорское величество обязано встречать все присутствующие в ставке представители генералитета без исключения». Его тонкая кисть с аристократической белизной ногтей указала на первую фигуру в строю. Первым, как и полагается по протоколу, и ближе всех при выходе августейшей особы из вагона-салона, стоит и лично его превосходительство генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба Верховного Главнокомандования. Граф сделал паузу, переводя взгляд на следующую фигуру. Вторым в этом почетном ряду — генерал-адъютант Владислав Наполеонович Климбовский, начальник гарнизона Ставки. В его ведении находятся все наличные силы охраны августейшей штаб-квартиры. Фредерик слегка наклонился ко мне, понизив голос. Главным образом это войска противовоздушной обороны, инженерные части, железнодорожные батальоны, связисты, а также казачьи сотни, обеспечивающие внешний периметр и несение караульной службы. Его указующая ладонь плавно переместилась дальше по строю. Далее мы видим генерала от инфантерии Дмитрия Николаевича Кандзировского, отвечающего за снабжение армии, адмирала Александра Ивановича Русина, обеспечивающего связь с морскими силами империи, генерал-квартирмейстера Александра Сергеевича Лукомского, курирующего авиационные части, помощника начальника штаба генерал-лейтенанта Александра Ильича Егорова. Граф сделал почти незаметную гримассу. А вон тот скромно стоящий господин. Протопресвитер Ставки. Отец Шавельский, Георгий Иванович. Наш духовный пастырь. И... Фредерикс едва сдержал пренебрежительную нотку. Тот невзрачный человек чуть поодаль. Господин Щусев. Могилёвский генерал-губернатор. Министр двора обвел взглядом остальных встречающих. Остальные человек 25. Это специалисты генштаба и офицеры сопровождения высшего ранга, согласно табели. Вдруг его брови удивленно поползли вверх. Бог мой, а вот и новое лицо. Если мои старые глаза не обманывают, третьим за Алексеевым возвышается Николай Иудович Иванов, бывший командующий Юго-Западным фронтом. Граф задумчиво потер переносицу. «Этот генерал от кавалерии, насколько мне известно, состоит при генеральном штабе уже неделю, как личный советник самого Алексеева. Хотя...» Он вдруг смутился. «Простите, Ваше Величество, вам это должно быть известно лучше меня. Ведь именно вы лично отстранили Иванова от командования фронтом и заменили его на генерала Брусилова». «На Брусилова?» Мои губы сами собой сложились в сконфуженную гримасу. «Ну, должно быть». Я с трудом проглотил ком в горле. Эдак и провалиться недолго. Царь-то не настоящий. «Знаете, Владимир Борисович, после вчерашнего коньяка у меня сегодня что-то плоховато с памятью. Да и душное здесь просто невыносимо». Резким движением я поправил воротник мундира. «Пойдемте уже на выход, Бога ради». Еще толком не замерли последние вздохи паровоза, еще колеса, стонущие от усталости, преодолевали последние сантиметры пути, как мы уже торопливо заспешили к выходу из вагона-салона. Я, разумеется, следовал впереди. Не из особого тщеславия, а потому что каждая секунда в этом душном купе казалась мне уже невыносимой пыткой ожидания. Испуганный дежурный, за видимое решительное движение, буквально выпорхнул вперед и распахнул тяжелую дверь передо мной с такой поспешностью, будто от этого зависела его жизнь. Не дожидаясь полной остановки состава, я ступил на подножку и одним резким движением спрыгнул на перрон, легко, как горный архар, преодолевающий ущелье. Этот неожиданный маневр явно озадачил встречающих. Свита из встречающих генералов явно не ожидала подобного поведения от обычно вялого царя Николая. На их лицах, застывших в церемонных улыбках, промелькнуло недоумение. Вероятно, на предыдущих высочайших визитах первыми с поезда степенно сходили либо Ваяков, либо Фредерикс, осматриваясь и давая знак к началу церемонии. Но мне было плевать на их чинопочитание и придворные ритуалы, ведь мне оставалось быть самодержавным монархом всего несколько дней, несколько жалких, стремительно истекающих суток, и я не собирался затруднять себя этикетом. Перрон встретил меня запахом снега и машинного масла. Холодный ветер, словно желая проверить мою решимость, рванул навстречу, но я лишь глубже втянул воздух, чувствуя, как он обжигает легкие. Где-то впереди маячили фигуры генералов, застывшие в почтительном полупоклоне. Но в этот момент они казались мне всего лишь декорациями в спектакле. Как подсказывала Каиновская энциклопедия, ставку Верховного Главнокомандования перенесли в Могилев после последнего наступления немцев, так как Барановичи, где ранее располагал свой штаб бывший главка Верх, Николай Николаевич Романов, великие князь и по совместительству родной дяди императора, стали небезопасны. Отсутствие безопасности легко объяснялось, учитывая, что кайзеровские снаряды долетали до Барановичей, не пролетев и половины доступной дистанции. А офицеры германской армии могли рассматривать дом главковерха со своих траншей из биноклей. Могилев отстоял от Барановичей почти на 300 километров вглубь российского тыла. Снаряды туда, разумеется, не долетали. И за минувшее с немецкого наступления время, пользуясь покоем и тишиной, старый провинциальный городок превратился в настоящий военный лагерь. Императорскую ставку обороняли отдельный авиационный отряд, отдельная артиллерийская батарея, батарея воздушной артиллерийской обороны, а также разнообразные конные и пешие воинские подразделения. Для защиты генерального штаба, расположенного в умозрительном центре железнодорожной линии Питер-Одесса, то есть посередине главной артерии снабжения всех четырех германских фронтов, этих сил было более чем достаточно. Ибо грозить, по большому счету, в Могилеве нам могли только шпики, лазутчики да сумасшедшие немецкие пилоты, если бы кто-то из них рискнул дотянуть до середины России на своих фанерных аэропланах. Для подавления столичных волнений эти силы, конечно, не подходили. К моему счастью, граф Фредерикс оказался настоящим кладезем знаний. Пусть не таких судьбоносных, как Каиновская энциклопедия, но зато приближенных к местным реалиям и гораздо более конкретных. Он сообщил мне, что мой реципиент, по совету благоверной супруги императрицы Александры Федоровны, сподобился примерно 2 недели назад прикомандировать генеральному штабу генерала Иванова, того самого старика. Иванова прикомандировали не голышом, а с полной кавалерийской дивизией, причем не какой-нибудь, а гвардейской, снятый с фронта и приставленный в Могилеве для тылового усиления. Услышав об этом, я чуть не перекрестился. Как знала, матушка, ей-богу, как будто знала. Думалось мне, ведь, вопреки суждениям историков, царственная супруга оказалась совсем не глупа. Разумеется, я не ведал ее мотивов, однако в данный момент они были не важны. Куда важнее оставались факты. Свободная кавалерийская дивизия при штабе могла стать решительной силой против любых восстаний и переворотов. Куда там думе или великим князьям? Задавим. Впрочем, действовать я собирался последовательно, продуманно и без спешки. 6, а вернее уже 5 дней — это в сущности уйма времени. Спрыгнув с подножки вагона, я на мгновение замер, ощущая под ногами твердь перрона, пока мои глаза привыкали к зимнему свету. За моей спиной раздался тяжелый топот. Это Вояков, неуклюже спрыгнув, буквально врезался в промерзшую землю, едва сохранив равновесие. Следом, с достоинством, присущим старому царедворцу, начал осторожно спускаться граф Фредерикс. Его тонкие пальцы с аристократической бледностью цепко держались за поручни. За этим дуэтом последовала целая процессия высокопоставленных особ, чье присутствие в поезде сегодня утром стало для меня полной неожиданностью. Первым из вагона появился свитый генерал-майор Граббе в безупречном мундире, сидевшем на мощных плечах. Затем, плавно перешагнув через порог, спустился свитый граф Нарышкин. Его ухоженная борода поблескивала в морозном утреннем солнце. С юношеской легкостью сошел с подножки свитый флигель-адъютант Мордвинов. Особняком выделялась фигура герцога Лихтенбергского, чей титул звучал для меня как эхо наполеоновских времен. За ним, осторожно ступая, появился лейб-хирург Федоров. Завершали пеструю картину прочие титулованные особы, чьи имена и непонятные должности сливались в моей голове в единый бессмысленный гул. Всех этих людей граф Фредерикс представил мне, вернее, напомнил об их присутствии Николаю II, всего 30 минут назад, когда меня разбудили перед прибытием в Могилев. В полутьме купе, сквозь пелену недосыпа и похмелья, он перечислял титулы и фамилии, которые я едва успевал не то что запоминать, но просто воспринимать на слух. Теперь на перроне эта свита выстраивалась в определенном порядке, соблюдая невидимую, но строгую иерархию. Их лица, освещенные зимним солнцем, выражали почтительное ожидание, смешанное с профессиональным придворным любопытством. Все они изучали своего монарха, пытаясь уловить малейшие изменения в его поведении, мимике, жесте. Я же стоял перед ними совершенно обескураженный. Вокруг бушевала мировая война. Абсолютный властелин одной шестой части суши и самой огромной армии в мире, ежедневно истекающей кровью и ежедневно теряющей искалеченными, ранеными, убитыми молодых и сильных мужчин, путешествовал в сопровождении множества людей, функции которых невозможно было даже описать. Чуть далее, на перроне, красовался в неподвижном молчании собственный его императорского величества гвардейский конвой, замершие сотни истуканов в фигуре почетного караула. За грозными царскими конвойными кутались в шубы ряды обычных генералов и далее уже роты обычных солдат, отгораживающих территорию со всей этой разношерстной публикой от суеты прочего, непридворного мира. В голубом небе, несмотря на мороз, висели торжественные звуки марша, выдуваемые, должно быть, примерзшими к медным трубам губами военнослужащих штабного оркестра. И пар. Пар шевелился в воздухе, вырывающийся в морозную чистоту из ртов и носов, из горнов, из печных привокзальных труб и широкого жерла огнедышащей паровозной топки. Итак, решил я, приступим. Начать, пожалуй, следовало с Алексеева, поскольку командующий штабом являлся центральной фигурой во всей этой чехарде. Мои глаза, скользя по безупречно выстроенному каре генералов, почти мгновенно выхватили его фигуру из общего строя. Действительно, как и говорил Фредерикс, он занимал положенное ему первое место в этой иерархической композиции. Каиновская энциклопедия не только содержала его фотографию, но и давала достаточно подробную характеристику, поэтому узнал я его без малейших затруднений. Генерал был очень светел лицом, что странно контрастировало с его строгим мундиром. Он был чуть выше меня ростом. Интересно, имелся ли хоть кто-то из генералов ниже царя? А весь его облик излучал ту особую интеллектуальную основательность, которая свойственна лишь людям академического склада ума. И это впечатление не было обманчивым. Ведь Алексеев являлся не просто строевым офицером, а подлинным профессором военного дела, возглавлявшим Николаевскую военную академию и считавшимся главным теоретиком современной войны в русской армии. Его лицо, обрамленное аккуратной сединой, было отмечено печатью глубокой мысли. Открытый, необыкновенно высокий лоб, казавшийся еще более массивным под фуражкой, придавал облику что-то от роденовского мыслителя. Густые щетинистые усы, торчащие, как у кавалериста старой закалки, контрастировали с тонкими чертами лица. На переносице поблескивало пенсне, за стеклами которого прятались внимательные усталые глаза. Плотно сжатые губы образовывали одну прямую неумолимую линию, словно подчеркивая его решимость и бескомпромиссность. Но более всего поразил меня его взгляд, тревожный, проницательный, лишенный всякого подобострастия. Даже перед лицом императора Всероссийского этот первый среди русских офицеров не счёл нужным изобразить хотя бы тень придворной любезности или дежурной улыбки. Его приветствие было скупым и лаконичным. Лишь четкий оточенный жест руки к фуражке. «Рад приветствовать, Ваше Императорское Величество», — негромко произнес он. «Не ожидали, государь, вы прибыли так неожиданно?» Громко вставил стоящий рядом генерал-адъютант Кандировский. «Здравия желаем», — рявкнул слева от него генерал-лейтенант Климбовский. Я кивнул обоим генералам, но обратился все-таки к Алексееву, поскольку вопли его штабных офицеров меня мало интересовали. «Звали Михаил Васильевич?» — спросил я с нарочитой простотой, делая шаг вперед. «Принимайте».